забота о магических существах, моральная оценка литературного тропа «Любитель животных» в «Гарри Поттере». Аника Хьюгоссен, Университет Северной Каролины в Шапл-Хилл. Аннотация. В «Гарри Поттере» Хагрид описан как любитель животных, который ценит всех живых существ. Анализ взаимодействия Хагрида с животными является уникальным подходом к теории этики о животных в Хогвартсе. В данной статье внимание уделено характеру Хагрида в рамках тропа «любитель животных». Во многих действиях Хагрида по отношению к животным прослеживается империализм, коллекционирование их в качестве трофеев, эксплуатация и оценка зверей по тому, какая от них может быть польза. Все это противоречит самой идее морального статуса. Из-за того, что любители животных видят похожую черту в Хагриде, требуется обратить внимание на этот троп и в других художественных произведениях, чтобы изучить примеры неэтичного обращения с животными. Вступление. Сложно оспорить влияние вселенной Гарри Поттера за авторством Джоан Роулинг на общественность. Ученые из самых разных сфер, исследуя серию книг о юном волшебнике, сочинили целые антологии, посвященные критике гендерных ролей и их проявлений, культурным ограничениям в зависимости от принадлежности к социальному классу, расе и сексуальности, и о таком явлении, как непохожесть. Моррис одним из первых проанализировал обращение персонажей с животными в серии о Гарри Поттере, а Харрисон и Бетти взяли за основу эту тему для размышления о постгуманизме и гибридности. Наконец, Фетке проанализировал систему категоризации животных в книгах Роулинг и объяснил таким образом кодекс социальной и экзогенной, то есть относящейся к окружающей среде, этики. Взяв за основу вышеупомянутые работы, в которых исследуется изображение животных в знаменитой книжной серии, в этой статье главным героем является Рубиус Хагрид, больше всех взаимодействующий с животными. Через анализ взаимодействия и взгляд Хагрида на зверей мы рассмотрим проблематику его образа в рамках тропа «любитель животных». В своих исследованиях Малейки и другие продемонстрировали, насколько серьезное влияние может оказывать художественное произведение на отношение к животным. Учитывая, что Хагрид преподает дисциплину «уход за магическими существами», он, как персонаж, задает допустимые стандарты этой заботы у читателя. Я утверждаю, что нежелание Хагрида рассматривать животных с точки зрения морального статуса, что видно по некоторым его действиям и вынужденному бездействию в случае жестокого обращения с ними, ставит под сомнение его любовь к животным. Сперва я предлагаю оценить наблюдение за отношением к животным на территории Хогвартса в целом, чтобы показать систематически возникающие этические проблемы. Обращение с животными в Хогвартсе. Я много раз читала все книги о Гарри Поттере, но только недавно, впервые за 10 лет, вернулась к этой серии и перечитала все 7. Последнее десятилетие я была поглощена критическим исследованием животных. В связи с этим меня поразили некоторые моменты из книг, которые я на каком-то уровне замечала в молодости, так как всегда испытывала неравнодушие к животным и их благосостоянию. Но в этот раз опыт чтения произвел совершенно иное впечатление. Богатое описание застолий в Хогвартсе, на которых столы ломились от мяса, изучение создания волшебных палочек, а также некоторые ингредиенты различных зелий, натолкнули меня на мысль о том, что в Хогвартсе невозможно быть волшебником-веганом. Моррис отмечает, что в Хогвартсе нет понятия вегетарианства, что в свою очередь соответствует изображению животных во вселенной Гарри Поттера как существ для эксплуатации. Волшебная палочка является незаменимой для волшебников, и в изготовлении этого инструмента, среди прочего, могут использоваться часть драконьего сердца, перышко птицы Феникс и волос единорога. В связи с тем, что палочка выбирает магического хозяина, у будущего обладателя отсутствует право выбора этого инструмента, который не содержал бы следов животного происхождения. И в то время как учащиеся маглы не волшебники – могут отказаться от препарирования лягушки или свиньи, что является общепринятым на уроках биологии в старших классах, на занятиях в Хогвартсе такого выбора нет. Ингредиенты животного происхождения необходимы для приготовления зелий, разные виды насекомых, молотая шкура змеи, а также измельченный в порошок рог двурога, вымышленное млекопитающее с рогами, указаны в качестве ингредиентов для приготовления оборотного зелья в книге «Философский камень». В качестве еще одного примера вспомним живых фей, которыми декорировали пространство. В частности, в двух книгах «Узник Азкабана» и «Кубок огня» Их использовали в качестве рождественских светильников. И, наконец, совы, филины, которые доставляют письма и посылки в мире магов. В тайной комнате читателя знакомят с филином по имени Эрл после того, как он доставил письмо. Эрл был измученным и настолько слабым, что Гарри сперва принял его за тряпку из перьев, пока не заметил, что филин дышит. Рон Уизли, получив письмо, отнес Эрла к жердочке и попытался поставить его на нее, но Эрл падал с жердочки, и тогда Рон положил его на сушильную доску для посуды и пробормотал: «Жалкое зрелище». Трансфигурация – это дисциплина в Хогвартсе, на которой маги изучают базовый набор заклинаний, необходимых для превращения одного объекта в другой. На занятиях по данной дисциплине неопытным юным ученикам дают задание осуществить трансфигурацию на животном. За ошибки в процессе, которые включены в книгу ради комедийного эффекта, поплачиваются эти самые животные. Например, у коробки могут остаться хвост или усы. Орлюк пишет о превращении животных в объекты в переносном смысле, когда лаборанты намеренно отключаются от подопытных животных. Таким образом, последние становятся взаимозаменяемыми и обезличенными объектами. Процесс трансфигурации буквально превращает животных в неодушевленные предметы. Например, мышь становится табакеркой, сову превращают в театральный бинокль, а кролика в тапочки. Окли предлагает подробно проанализировать литературу о практике препарирования на уроках биологии в Северной Америке и приходит к заключению в том, что подобная практика делает учащихся бесчувственными к животным. Несмотря на то, что трансфигурация является выдуманной дисциплиной, ее стоит сравнить с препарированием. В обоих случаях с животных, живых или мертвых, снимают статус индивидуальности и делают расходным материалом для учебной практики. Окли также задается вопросом, является ли препарирование корректным занятием с точки зрения педагогики и этики. А что же насчет трансфигурации животных? Вероятно, Роулинг включила в свои произведения комплексные и захватывающие примеры трансфигурации для проработки эстетики фэнтезийного мира магов. Однако животные в этих примерах страдают. Изучив эти наблюдения, я вывела более общую проблематику и подняла вопросы о том, каким образом Роулинг в этом новом мире классифицировала живых существ, как магических, так и немагических, как разные классы этих существ были описаны, а их жизнь стала предметом торговли. Этих магических существ можно рассмотреть в контексте социозоологической системы, в которой определяется их моральная ценность, соответствие ожиданиям общества и выполнение своей роли согласно этим ожиданиям, то есть система, разделяющая животных на хороших и плохих. Я хотела изучить основания для морального статуса, при которых этот статус присутствует у живого существа только в том случае, если его, ее, их интересы представляют важность для их благосостояния. К примеру, мы можем говорить о наличии морального статуса у животного в том случае, когда страдания животного противоречат морали, и в том числе, если речь идет о причинении вреда одному конкретному животному безотносительно последствий для других существ. С изобретением новых существ и их классификации появляются новые философские вопросы, связанные с этикой о животных. В магистерской диссертации «Твари, существа и все между ними. Вопросы экзогенной и социальной этики в Гарри Поттере» Фетке исследовал не только основную серию книг, но и вымышленный учебник «Фантастические твари и где они обитают». Роулинг написала «Фантастических тварей» под псевдонимом вымышленного автора Ньюта Скамандера. Этот учебник предназначен для уроков по уходу за магическими созданиями в Хогвартсе. Роулинг через Скамандера пишет, что целью магической зоологии является предоставление юным магам знаний о магических созданиях для того, чтобы юные волшебники и волшебницы могли в полной мере насладиться их странной красотой и силами, унаследовав эту привилегию от предков-волшебников. Учитывая сложность с распределением по категориям разумных растений, важно отметить следующий вопрос из учебника. Какие из этих созданий являются личностями? Что позволяет им иметь юридические права и свой голос в управлении магическим миром, а какие просто твари? Помимо того, что цель магической зоологии односторонне антропоцентричная, так как эта сфера посвящена только праву человека наслаждаться другими живыми существами, главный вопрос из учебника вызывает тревогу своей искренностью с точки зрения критических исследований животных. Фетке объясняет. Цель не просто в том, чтобы лучше классифицировать воображаемое животное царство. Вопрос в том, как решить, что делает отдельно взятый организм разумным, достойным наличия прав и подверженным влиянию, и как определить простую тварь или создание, которое можно сделать одержимым, обменять и контролировать. В тексте также выделяется дополнительный вопрос. У кого есть или должно быть право проводить такую важную границу между теми, у кого есть права, и у кого их нет? В конце концов, Фетке приходит к выводу, что социальные и этические взгляды Роулинг неоднозначны и не изучены до конца. Моррис более решителен в своем выводе. Джоан Роулинг создала чересчур упрощенный мир в моральном и этическом плане, в котором магическим и обычным зверям свойственна очень ограниченная ценность, и они являются источниками еды, развлечений и эксплуатации в целях собирания ингредиентов для зелий. В этой статье я уделю внимание живым существам, тварям, у которых нет юридических прав. Конкретнее, именно тем существам, которые не признаны разумными в классификации Министерства магии, которая указана в фантастических тварях. Разумные существа включают в себя людей, гигантов, гоблинов, вампиров, ведьм, домовых эльфов, водяных и оборотней. Только в человеческом обличье. В обличье волков их классифицируют как тварей. Как бы то ни было, я буду использовать это слово только в целях классификации и отсылок к тексту. Проблематика определения Хагрида как любителя животных. В этой статье мы сосредоточимся на одном персонаже серии – Рубиусе Хагриде, егере Хогвартса и преподавателю дисциплины «Уход за магическими существами». При перечитывании серии о Гарри Поттере через призму критического восприятия науки о животных, Хагрид стал ключевым персонажем для понимания идей Роулинг об этике о животных и принятии стандартов по уходу за животными. Хагрид описан как чувствительный, добрый, хотя и наивный любитель животных, проявляющий заботу даже о тех существах, которые не поняты или опасны. Хагрид просто обожал чудовищных существ, чем смертоноснее, тем лучше. Хагрид – единственный персонаж серии с более либеральным взглядом на драконов и других более необычных или интересных животных, согласно Моррису. Хотя я согласна с Моррисом, я считаю, что планка установлена низко, и подчеркиваю, что более либеральные взгляды Хагрида распространяются только на этих самых необычных и интересных животных. Кроме того, по мере того, как я буду размышлять о драконах, забота Хагрида о благополучии драконов, похоже, ограничивается только одним из них, что натолкнуло меня на мысль, мотивировано ли это желанием позаботиться об отдельном драконе или о самом Хагриде и его желании вырастить дракона, несмотря на непрактичность этой затеи. Другими словами, я рассматриваю, мотивирован ли Хагрид тем, что дракон обладает моральным статусом, или же он мотивирован антропоцентрически. Этот анализ опирается на ключевой вопрос. Действительно ли Хагрид любит животных, если он не считает их обладателями морального статуса? Я утверждаю, что описание Хагрида как друга всех существ является проблематичным. Многочисленные аспекты характера Хагрида уходят корнями в империалистические идеи о животных, как магических, так и немагических, воспринимаемых в качестве трофеев, эксплуатируемых и ценных лишь постольку, поскольку они дают что-то, например, образование, развлечение, пищу, одежду и так далее, для людей, что отражает антропоцентрические утверждения о фантастических тварях. Например, Хагрид появляется в одной из сцен, облаченный в большое количество шкур животных. На нем надето пальто из кротового меха, перчатки из кроличьего меха и сапоги из бобровой шкуры. Говоря об империалистической художественной литературе, Блэк описывает тему донесения до молодой аудитории того, что мир должен быть герметично законсервирован и собран в одном месте для наблюдения и обладания, что можно увидеть в склонности Хагрида ловить или приобретать животных как для обучения, так и для личного удовольствия. Хотя читатель воспринимает Хагрида как безрассудно милого человека, животные, находящиеся под его опекой, регулярно попадают в опасные ситуации, как непреднамеренно, хотя этого можно было избежать, так и намеренно. Кроме того, Хагрид одобряет использование животных в целях развлечения даже в тех случаях, когда животное может пострадать или погибнуть. Персонаж Хагрида под маской заботы и сострадания к животным скрыто пропагандирует антилиберационистское отношение к ним, что вызывает вопросы в сфере критического исследования животных из-за широкой популярности серии «Гарри Поттер» и на способность художественной литературы влиять на отношение к животным. Я рассмотрю соответствующие примеры, чтобы доказать, что хотя Хагрид представлен как любитель животных, его мысли и действия часто являются видоизмененными и редко отвечают интересам самих животных. Хагрид хорошо проработан как в книгах, так и в фильмах о Гарри Поттере и является одним из первых персонажей, представленных в серии. Хагрид физически внушает страх. Он отчасти великан и возвышается над людьми. Не раз он забывает о своей силе по отношению к другим, и его ласковое похлопывание по спине способно сбить с ног. Его громадный силуэт часто становится еще больше из-за громоздких плащей и пальто, которые он носит. Хотя другие преподаватели Хогвартса проживают в комфортных условиях замка Хогвартс, Хагрид, как егерь, довольствуется своей скромной хижиной. Хагрид – воплощение тропа нежного великана. Он чувствителен, открыто плачет, печет пироги, заботится о животных. Хотя это и не является темой данной статьи, но следует сказать, что успех этого противопоставления внешнего облика Хагрида с его характером основан на гендерных ожиданиях, связанных с проявлением заботы и эмоций. Это противопоставление расширяется через массивную собаку-компаньона Хагрида, которую устрашающе зовут Клык. В книгах Клык – Боархаунд, большой дог. Но в фильмах его играет неаполитанский мастиф. Клык – это стереотипно маскулинный тип собаки, особенно когда его показывают мастифом. И Роулинг играет с этим ожиданием, делая Клыка чувствительным и чертовым трусом, по словам Хагрида. Эта пара вместе представляет собой внешнюю видимость мужественности, но в конечном итоге они оба нежны и чувствительны. Следующий раздел условно делится на животных, которых Хагрид держит в качестве компаньонов, и тех, кого он демонстрирует на занятиях как объекты. У компаньонов есть имена и индивидуальные особенности, и, как правило, их называет сам Хагрид. Читатель узнает о многих других волшебных существах только по видовому названию. В остальном эти животные неизвестны и однородны. Чтобы теоретизировать категорию экзотических компаньонов в контексте Гарри Поттера, я воспользуюсь магическим зверинцем, магазином волшебных существ в Хогсмите, для того, чтобы представить ряд типичных, неэкзотических, магических животных-компаньонов. Среди этих животных – крысы, совы, кошки, жабы, вороны, кролики, летучие мыши и хорьки. В дополнение к обсуждению конкретного дракона, которого Хагрид держит в качестве компаньона, я сравниваю этот сценарий с использованием драконов в турнире трех волшебников, чтобы доказать, что привязанность Хагрида к драконам не распространяется на заботу о благополучии драконов. Я подошла к этому анализу в категориях, думая как о компаньонах, так и об объектах, чтобы рассмотреть как личные, так и профессиональные мотивы, по которым Хагрид приобретает животных и заботится о них. Пушистик, Норберт и этика приобретения и ухода за экзотическими животными-компаньонами. В обзоре литературы Кисветтера говорится, что основной мотивацией для приобретения экзотических животных-компаньонов является желание близости к животному. По этой же причине люди заводят кошек и собак. Однако на практике эти мотивы несопоставимы, учитывая жестокую, насильственную реальность торговли экзотическими животными. Животные, которых отлавливают и которыми торгуют, испытывают огромные страдания, как и целые экосистемы, когда среда обитания разрушается, чтобы облегчить получение животных для торговли. По словам одного таможенного служащего в Германии, смертность среди контрабандных животных составляет от 80 до 90%. Таким образом, покупка экзотического животного становится соучастием в этой жестокой торговле. Морхаус и другие обнаружили, что предоставление информации о зоонозных заболеваниях, передающихся от животных к человеку, благополучии животных и последствиях для сохранения видов, предназначенных для продажи в качестве животных-компаньонов, снижает вероятность того, что покупатель приобретет этот вид на 39%. Образовательные компании способны снизить спрос на экзотических животных, но Хагрид является примером, хотя и вымышленным, человека, якобы просвещенного в вопросах, связанных с животными, который активно ищет экзотических животных. В «Гарри Поттере» эта черта характера представлена ласковой и невинной, что ведет к упрощению и обесцениванию реалий торговли экзотическими животными. В дополнение к этическим вопросам о том, как этих животных отлавливают, становится трудно соблюсти адекватные стандарты ухода за экзотическими животными. Покупка Хагридом пушистика, огромного трехголового пса, является вымышленным примером того, как приобретение крупного опасного животного в качестве компаньона может сильно ухудшить качество жизни владельца. Пушистик появляется в книге «Гарри Поттер и философский камень», охраняя люк в закрытой части замка. Цитата из книги. «Они смотрели прямо в глаза огромного пса, который заполнил все пространство между потолком и полом. У него было три головы, три пары закатившихся безумных глаз, три носа, дрожащие и дергающиеся в их сторону, три оскаленных рта, слюна из которых свисала скользкими канатами с желтоватых клыков. Он стоял совершенно неподвижно. Все шесть глаз уставились на них, и Гарри понял, что единственная причина, по которой они еще не умерли, заключалась в том, что их внезапное появление застало его врасплох. Но Пушистик быстро пришел в себя, ведь нельзя было ошибиться в том, что означали эти громовые рыки». Конец цитаты. Хагрид купил Пушистика у таинственного человека в баре и позже одолжил его Дамблдору для охраны люка. Учитывая поразительный размер пса и тот факт, что его купили в популярном баре, можно предположить, что Пушистика Хагрид приобрел щенком и вырастил его. Мы мало знаем о происхождении Пушистика и о том, как именно Хагрид с ним обращался до того, как его поставили охранять комнату. Тем не менее, вызывает недоумение, что Хагрид, будучи разводчиком животных и владельцем собаки-компаньона, Клыка, позволил бы использовать пса таким образом. Пушистик был на неопределенное время заключен в темную комнату, где не было условий для полноценной жизни. Хагрид случайно узнает, что Пушистик засыпает, когда слышит музыку. Но нарушитель наверняка попытался бы обойти Пушистика насильственными методами, если бы не знал об этом маловероятном способе усыпления бдительности животного. Таким образом, Хагрид поставил своего пса в бесчеловечную ситуацию с расчетом на то, что в худшем случае Пушистик может получить серьезные травмы, а в лучшем случае останется в темной комнате без условий для полноценной жизни на неопределенный срок. Также из книги «Гарри Поттер и философский камень» мы узнаем, что Хагрид всегда мечтал о драконе в качестве животного компаньона. Он выигрывает яйцо дракона у незнакомца во время пьяной игры в карты и относит яйцо в свою хижину, где Гарри, Рон и Гермиона с ужасом наблюдают, как из скорлупы вылупляется крошечный сморщенный дракончик, которого Хагрид называет Норберт. Дракон – норвежский риджбэк. Через несколько секунд после рождения дракон оскаливает острые клыки и чихает огнем, но Хагрид очарован им. Гарри, Рон и Гермиона умоляют Хагрида отпустить дракона на волю, потому что содержание дракона незаконно и опасно. Хагрид слезно замечает, что Норберт слишком мал, чтобы оставаться одному, и может погибнуть. Хагрид защищает Норберта даже после того, как тот пытается кусаться, и даже поет ему колыбельную, спрашивая дракона «Где мама?». Хагрид обращается к книге «Разведение драконов ради удовольствия и прибыли», чтобы обеспечить правильное кормление. Корм состоит из ведер бренди, смешанного с куриной кровью, а сеансы кормления происходят часто, каждые 30 минут. Хагрида настолько заинтересовало новое испытание, как вырастить дракона, что он не подумал о реальности содержания такого компаньона. Многие моменты после рождения Норберта демонстрируют способность Хагрида не замечать, что животное может быть опасным для него или для учащихся Хогвартса. Реальности трех детей, Гарри, Рона и Гермиона, недостаточно, чтобы перевесить иррациональную любовь, в которой Хагрид мгновенно проникается к своему сокровищу, только что вылупившемуся дракону. Роулинг демонстрирует здесь, что иногда нежелательная любовь Хагрида иррациональна и эмоциональна, а не рациональна и логична, то есть учитывает последствия, целесообразность выращивания дракона в хижине и так далее. Хагрид считает дракона непонятым, но на самом деле дракон демонстрирует нормальное, адекватное поведение, которым подтверждает, почему дракона не следует воспитывать в неволе. После того, как Норберт укусил Рона, троица наконец-то смогла убедить Хагрида отправить молодого дракона к брату Рона Чарли, который изучает драконов в Румынии. Отказ от экзотического компаньона, когда они больше не поддаются контролю, является обычным делом в реальности. Приюты, принимающие таких нежелательных животных, постоянно переполнены. Через Чарли мы позже узнаем, что Норберт – самка дракона, поэтому ее переименовали в Норберту. Когда Чарли спросили, откуда он знает, что Норберта самка, он ответил, что самки гораздо более злобные. Драконы из турнира трех волшебников. Следующий анализ не относится к животным-компаньонам или к предметам изучения, но в связи с тем, что на драконах, я включу сюда мой взгляд на драконов из турнира трех волшебников, соревнования школ чародейства и волшебства. Меня беспокоит эта сюжетная линия, в том числе из-за того, что Хагрид не против использования драконов в турнире, несмотря на его привязанность к Норберту. Четырех взрослых драконов привозят из Румынии. Для того, чтобы их перевести, драконов накачивают седативными препаратами. Затем их помещают в изоляцию в запретный лес, чтобы их не увидели до выполнения первого задания турнира. Цитата. «Не менее 30 волшебников пытались управлять ими, дергая за цепи, соединенные с тяжелыми кожаными ремнями на их шеях и ногах. Гарри поднял голову и увидел глаза черного дракона, выпученные то ли от страха, то ли от ярости, но не мог понять, от чего именно». Конец цитаты. Хагрид, наблюдая за той же сценой, бормочет: «Ну разве это не прекрасно?» Как раз когда один из 30 волшебников кричит: «Оглушающие заклинания! На счет три!» Дракон с грохотом падает на землю, обездвиженный. Хагрид по-прежнему очарован драконами, и его не беспокоит это проявление жестокого ограничивающего контроля. В разговоре с Чарли Уизли Хагрид интересуется, придется ли участникам турнира сражаться с драконами, на что Чарли отвечает: «Они должны будут пройти мимо них. Мы будем наготове с огнетушащими заклинаниями, если ситуация выйдет из-под контроля». Хранители драконов будут присутствовать для оказания защиты и помощи не драконам, а соревнующимся. В этой сцене драконы активно сопротивляются, и Гарри способен уловить страх в их глазах. Матери-драконы были выбраны потому, что, как уже говорилось выше, самки более злобны, чем самцы. У учеников задача достать золотое яйцо, спрятанное в кладке настоящих яиц дракона. Таким образом, те, кто разрабатывал это задание, целенаправленно использовали защитную материнскую природу самки дракона. Те, кто ухаживал за драконами в Румынии, также согласились на это. Трудно представить себе сценарий, в котором этически ориентированные разводчики соглашаются на такую эксплуатацию животных, находящихся под их опекой. Варварство этой задачи от замысла до исполнения поражает. И тем не менее никто не возражает, даже Хагрид, который, как известно, неравнодушен к драконам. Перед участниками турнира поставлена цель – достать золотое яйцо любыми средствами, во что бы то ни стало, а зрители наблюдают с высоких трибун. Я представляю себе, как это своего рода корриду – продолжительное зрелище пыток животных, выдаваемое за культурно значимое и эстетически интересное. Один юный волшебник с помощью чар жестоко ослепляет своего дракона, заставляя ее биться в агонии и раздавить несколько яиц. Другой юный волшебник превращает камень в собаку, чтобы отвлечь дракона и заставить дракона пойти за собакой вместо него. В фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» — не в книге — Гарри уклоняется от дракона в сцене полета. Она в конце концов врезается в каменный мост и падает в глубокий овраг, предположительно разбившись насмерть. Хагрид никак не реагирует на все это. И стал бы он возражать, если бы дракона Норберту использовали для этого задания. Хотя Норберту и не привезли на турнир, нам это становится известно после перечисления пород драконов. По логике, использованной при выборе четырех драконов, это могло быть вполне вероятно. Возможно, именно по причине того, что Хагрид мог быть против, Норберту оставили в Румынии. Что вызывает недоумение в вопросе о животной этике. Почему это гипотетическое возражение не распространяется на сочувствие к драконам, вынужденным участвовать в этом зрелище? Другими словами, что исключает этих драконов из его моральных соображений? Тот же вопрос о когнитивном диссонансе можно задать в отношении использования Хагридом драконьей шкуры, которую он неоднократно надевал. Когнитивный диссонанс хорошо изучен в отношении благополучия животных и их потребления и, как правило, восходит к невидимости страдания. Хотя ношение драконьей шкуры может быть оправдано подобным образом, Хагрид видит, как драконов лишают свободы, насильственно ограничивают, а затем эксплуатируют для развлечения, и он не возражает даже втайне от читателя. Страдания широко представлены в этом первом задании турнира. Вполне вероятно, что Хагрида больше волнует эстетика драконов, чем сами драконы. Как уже говорилось ранее, Хагрида привлекает эстетика опасного, чем смертоноснее, тем лучше. Поэтому он принимает иррациональные решения. Анализ Бермана показывает, что драконы Роулинг морально нейтральны в серии и определяет их функцию как эстетическую. Несмотря на распространенную ассоциацию дракона со злом в древней мифологии и в современных произведениях фэнтезийной литературы, драконы в серии Гарри Поттера не представляют собой зло. Роулинг включила в их описание несколько деталей из восточного и западного предания о драконах, таких как польза от шкуры и крови дракона и его стандартную функцию хранителя, чтобы показать, что эти существа морально нейтральны. Драконы Роулинг сохраняют нейтралитет на протяжении всей серии и не выбирают сторону в конечной битве между добром и злом, но выполняют эстетическую функцию, обогащая фундаментальное ощущение чуда, тайны и напряженности в созданном ею волшебном мире. Как отмечает Берман, в то время как змеи и другие рептилии в Гарри Поттере являются союзниками или представителями зла, драконы нейтральны. Это вызвано отчасти пользой некоторых частей их тела для людей. Возможно, эти драконы исключены из морального рассмотрения, потому что, обеспечивая эстетическую функцию, они не выходят за ее рамки. Я думаю, что это также затрагивает тему предпочтения и практики Хагрида в отношении экзотических животных-компаньонов. Нам остается только выстраивать теорию о мотивации Хагрида приобретать определенных животных. Мы знаем, что он всегда хотел дракона, но почему? И, безусловно, его привлекает эстетика чего-то редкого и опасного в ущерб благополучию этого создания. Объекты для изучения. Являясь преподавателем по уходу за магическими существами, Хагрид часто использует живых животных на своих лекциях. Некоторые из животных вводятся только один раз для кратковременного наблюдения. За другими же ученики ухаживают в течение более длительного периода времени. Здесь слово «уход» используется в общем смысле, так как подразумевает минимальный надзор, иногда со стороны самого животного, иногда со стороны учащегося, а иногда и то, и другое. Вместо того, чтобы включать сюда исчерпывающий список, я сосредоточусь на флоберах, взрывоопасных землеройках и гиппокрифе клювокрыле, чтобы рассмотреть педагогический подход Хагрида. Флоберы появляются в уходе за магическими существами после инцидента с клювокрылом, о котором речь пойдет далее. И учащиеся считают их скучными. «Зачем кому-то заботиться о них?» – сказал Рон после очередного часа запихивания измельченного салата латука в глотку флоббером. Эти червы коричневого цвета, длиной в несколько сантиметров и беззубые. Невнимательность Хагрида к потребностям флоберов приводит к тому, что многие из них умирают от переедания. Ученики неохотно кормят червей через силу, пока они не погибают. Эта сцена упоминается в качестве комедийного эффекта и, похоже, служит только этой цели, так как сюжет она не развивает. Поскольку черви считаются скучными и бесполезными, их смерть бессмысленна и даже забавна. Этот инцидент показывает, что Хагрид либо некомпетентен, либо апатичен после инцидента с клювокрылом. И в любом случае подобная халатность приводит к смерти животных, которую можно было бы избежать. Взрывоопасные землеройки – гибридные существа, которых изучают студенты 4 курса. После вылупления их длина составляет около 15 сантиметров, а похожи они на серых деформированных омаров. За несколько месяцев они вырастают до нескольких десятков сантиметров в длину и обрастают прочной броней. Студенты, опять же к своему неудовольствию, получают задание вырастить землероек с минимальным обучением, так как Хагрид во время первого урока признается, что не знает, чем они питаются, и просит учеников пробовать кормить их разными продуктами. По мере роста землеройки начинают убивать друг друга, поэтому Хагрид просит учеников выгулять их, чтобы они избавились от излишней энергии. И снова надуманность заботы о животном, которая неоднократно описывается как отвратительная, является комедийным моментом. Землероек также считают бесполезными. Хагрид невинно пытается заставить землероек впасть в спячку в коробках, которые он выстилает пушистыми одеялами и подушками, что должно продемонстрировать его заботу об их комфорте. Однако последнее задание турнира трех волшебников раскрывает истинную цель Хагрида в выращивании землероек. Их помещают в опасный лабиринт в качестве препятствий. Хагрид, очевидно, согласился выращивать и предоставлять животных для этого соревнования, в свою очередь не придавая никакого значения благополучию землероек, используя для развлечения, а также помещая их в положение, в котором они могут быть ранены или убиты. В то время как флоберы и землеройки неопровержимо лишены какого-либо морального статуса, клювокрыл – один из немногих животных, которому этот статус предоставлен. Клювокрыл – это самец гиппогрифа. Крупное, крылатое, пернатое животное, описываемое как наполовину лошадь, наполовину орел, из руководства по гиппогрифам из Поттериана. Клювокрыла представляют на занятии уход за магическими существами. Хагрид рассказывает ученикам, как безопасно подойти к гиппогрифу и привлечь его внимание, отмечая, что это гордые существа. Главный злодей, Малфой, бездумно приближается к клювокрылу, дразня и провоцируя его на атаку в свою сторону, из-за чего клювокрыл его ранит. Отец Малфоя убеждает членов комитета по уничтожению опасных существ вынести смертный приговор клювокрылу. Манипулируя временем с помощью магии, Гарри и Гермионе удается спасти ему жизнь. Клювокрыл играет важную роль в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», как элемент для раскрытия темы видимой смерти животных, учитывая, что во многих случаях в Хогвартсе страдания и смерть животных воспринимается как что-то обыденное или остается вне поля зрения. Хотя смерть и страдания – обычные явления в Хогвартсе, в том числе во время еды, занятий и на турнире трех волшебников, проблемы благополучия животных никогда не рассматриваются всерьез. За исключением некоторых случаев, таких как поведение домового эльфа Гермионы. Обратите внимание, что эльфы классифицируются как существа. Клювокрыл также символизирует борьбу за власть, борьбу между Министерством магии и Хагридом, а также между Драко Малфоем и Гарри, Роном и Гермионой. Смертный приговор Клювокрылу считается несправедливым и мстительным. Тяжелое предчувствие, когда Клювокрыл ест свою последнюю пищу и ожидает казни, вызывает сочувствие у читателя как к самому Клювокрылу, так и к людям, которые заботятся о нем, особенно к Хагриду. Возвращаясь к концепции социозоологической шкалы и бинарности хорошего и плохого животного, Хагрид говорит: «Клювокрыл был хорошим гиппогрифом, всегда чистил свои перья». Здесь доброта Клювокрыла описывается в терминах чистоты. Клювокрыл также олицетворяет силу нечеловеческой и притягательной харизмы. В концепции Лоримера нечеловеческая харизма в контексте охраны природы подразделяется на три группы. Экологическую – это логический взгляд на взаимодействие человека и окружающей среды. Эстетическую – эстетические характеристики внешности и поведения вида, которые вызывают сильные эмоциональные реакции. И соматическую – относится к чувствам и эмоциям, вызываемым различными организмами в их практическом взаимодействии с людьми в течение различных периодов времени. Харизма Клювокрыла заключена в его эстетических и соматических свойствах. Он наделен такими человеческими качествами, как гордость, благородство и красота. Его харизма делает его достойным защиты. Его харизма кульминирует в моральном статусе. Он получает право на защиту из-за своей харизматичности, что определяет его моральный статус. Это не характерно для Гарри Поттера, где, как уже говорилось, немногие другие живые существа удостаиваются такого внимания, даже со стороны персонажей с более либеральным мировоззрением. Гермиона беззастенчиво выступает за права и освобождение домовых эльфов, но также заявляет, что нужно раздавить всех взрывоопасных землероек. Как уже упоминалось ранее, жизнь Клювокрыла также символизирует битву между добром и злом, где Хагрид и Клювокрыл представляют добро, а бессердечный комитет по уничтожению опасных существ, мобилизованный актом мести против Хагрида, являются злом. Заключение. Хогвартс является местом систематического возникновения этических проблем, связанных с обращением с животными, как магическими, так и немагическими. По мере того, как мы критически пересматриваем этику экспериментов на животных, употребление животных в пищу, препарирование тел животных в классных комнатах, и по мере того, как мы от идей домашнего содержания переходим к идее товарищества, мы также должны пересмотреть влиятельные произведения художественной литературы с точки зрения этики животных. Хагрид, персонаж из мира Гарри Поттера, наиболее приближенный к широкому кругу животных как к тварям, так и к разумным существам. Он описан как любитель животных, который ценит всех существ от мала до велика. Его привязанность к опасным существам приводит к бедам, в которые попадает он сам вместе с друзьями. Таким образом, анализ характера Хагрида и его взаимодействие с животными – это уникальный подход к изучению этики животных в Хогвартсе и рассмотрению того, как твари наделяются моральным статусом. Эта статья указывает проблему с тропом «любитель животных», которым принято считать Хагрида. Наиболее существенным является то, что Хагрид не считает, что животные имеют моральный статус, что приводит к нескольким случаям страдания и смерти, которых можно было бы избежать. Многие из представлений Хагрида о животных, по-видимому, уходят корнями в империалистические идеи о том, что животных можно коллекционировать, эксплуатировать и ценить лишь постольку, поскольку они дают что-то людям, что противоречит определению морального статуса. Хотя читателя побуждают воспринимать Хагрида как сострадательного и благонамеренного человека, он регулярно подвергает животных опасности и не возражает, даже в частном порядке, против случаев жестокого обращения с животными. Характер Хагрида скрыто пропагандирует антилиберационистский взгляд на животных, который маскируется под благожелательность и сострадание. Учитывая охват серии «Гарри Поттер» и влияние тропа «любитель животных» на читателей, включая детей, которые могут ассоциировать себя с Хагридом, можно предположить, что необходимо более внимательно изучить троп «любитель животных» в других произведениях художественной литературы, чтобы избежать нормализации неэтичных стандартов обращения с животными. Вместо этого любовь к животным должна проявляться в присвоении им морального статуса, что в свою очередь положительно скажется на их благополучии. Анализируя этот троп, мы сможем узнать о страданиях животных в неожиданных местах, что заставит нас столкнуться с теми случаями, когда жестокое обращение с животными нормализуется из-за его повсеместного распространения.